Но если я отзову их прямо сейчас, не появятся ли у вас проблемы? Вы сможете справиться? — спросил Кларк. Поверь, сейчас это гиганту нужно переживать, ведь к нему направляется очень разгневанная мадам, — говорил с улыбкой Ник. Хорошо, директор, доверюсь вашим словам, — сказал Супермен, прежде чем отключить связь. Бам-бам-бам-бам. В космосе же происходила битва двух гигантов. Галактус бил по телу аватара Декстера, которого тот создал из своего тумана. Удары Галактуса не вредили гиганту, они просто проходили сквозь туман, в то же время аватар Декстера наносил удары по телу Галактуса, но они были не слишком сильные. Однако Декстер полагался не на силу своего аватара, а на мощь тумана, из которого он был сделан. Чем чаще Галактус бил в тело аватара, тем самым погружая в него руку, тем больше туман впитывался в его тело, а энергия смерти делала свое дело, разрушала его. Однако Галактус заметил то, что его броня начала разрушаться быстрее, чем раньше, и понял, что в ближний бой лучше не вступать. И это его сильно разозлило. Жалкое существо с планеты, которое может гордиться лишь мутантами небольшой силы, и лишь один их представителей заставляет его, высшее существо, самого Галактуса отступить и опасаться вступать в ближний бой. Камень силы. Без этого камня мальчишка больше не сможет ничего мне противопоставить. Подумал про себя Галактус. Тут Галактус обратил внимание на то, что мальчишка постоянно старается увести его от планеты или сделать так, чтобы ее не задело от его атак. «Ты так дорожишь своим миром», — произнес Галактус с ухмылкой. Декстер же смолчал, находясь внутри аватара, но сильно напрягся. «Что ж, посмотрим, насколько тебя хватит», — произнес Галактус и щелкнул пальцами. Декстер же начал оглядываться, не понимая, что задумал Галактус, и внезапно он увидел, как огромное облако тумана летит на землю. Он мигом развернулся и полетел прямо на это облако тумана. Бам! Внезапно в спину его аватара прилетел луч, который пробил черный туман и попал прямо в основное тело Декстера. «Ха!» — вскрикнул Декстер. Хоть его форма и мощь камня силы и уберегло его от смерти, но сам он ослаб и завис в космосе. Аватар прекратил поддерживать свою форму и начал развеиваться, и вскоре весь туман исчез, и постепенно Декстер стал принимать человеческий облик. «Хаэм, ты все еще слишком молод и неопытен», — с победной улыбкой произнес Галактус. Махнув рукой в сторону Декстера, он своей силой притягивал его тело в свою руку. Как только Декстер лег ему на ладонь, Галактус вновь использовал свою силу, чтобы притянуть к себе камень силы, лежащий на груди мальчика. «Даже просто смотря на него, я ощущаю всю его мощь. Ты был достойным противником, поэтому я дарую тебе быструю смерть», — сказал Галактус, посмотрев на Декстера, который, казалось, вот-вот потеряет сознание. Внутри сознания Декстера некропыль. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Безумно начала смеяться книга и, резко открывшись, начала ярко светиться зеленым цветом, быстро перелистывая страницу за страницей. Вскоре и сам некропыль начал ярко светиться, а также и руины, что были за ним. Галактус хотел раздавить этого хранителя камня силы, поэтому резко сжал кулак. Хаэм. Внезапно Галактус почувствовал сопротивление. Бам. Внезапно его рука резко раскрылась, и оттуда хлынули белые молнии, от которых Галактус ощутил дуновение смерти, поэтому быстро переместился на приличное расстояние, даже забыв переместить камень вместе с собой. Присмотревшись, он увидел, что эти молнии начали генерировать черный туман, однако он ни в коем разе не сравнивался с тем, что он видел недавно. От этого тумана Галактусу было не по себе лишь от одного взгляда. Вскоре молнии начали покрывать туман, превращаясь в своего рода громовое облако, а после Галактус увидел фигуру в центре этой неожиданной сцены. Это был тот же малец, однако он изменился, одна из его рук стала более мускулистой и черной и уже не напоминала человеческую, от этой руки шли черные вены, которые доходили прямо до глаза мальца, превращая в чисто белый, без зрачков или радужки, словно сама пустота. Когда же малец взглянул на Галактуса, тот почувствовал, как мурашки пробежали по его спине, и он внезапно вспомнил того, кому принадлежал подобный взгляд. «Нет, это невозможно, ты не можешь быть им!» — кричал, уже потеряв самоконтроль, Галактус, использовав все свои силы и выстрелив лучами космической энергии из двух своих рук. Бам! Малец же, никак не изменившись в лице, просто взмахнул рукой, и энергия Галактуса пропала. Далее он притянул к себе камень силы, который исчез в его руках. «Несущий ночь, Ктан», — произнес Галактус. Когда он это произнес, малец вновь обратил на него внимание и в следующее мгновение исчез и оказался рядом с его лицом с замахнувшимся кулаком. Бам! Ударил он по лицу Галактуса, заставив того улететь на дальние расстояния. «Ха!» — кричал Галактус от боли. Не успев даже восстановить равновесие, малец вновь оказался рядом с Галактусом, и в следующее мгновение черный туман увеличился в объеме, формируя огромную руку, которая превышала размеры самого Галактуса. Бам! Когда Декстер слегка махнул своей рукой, созданная им огромная рука опустилась на Галактуса, но тот успел поставить блок своими руками и напитал их космической энергией. Треск-треск! А-а-а-а-а! Кричал Галактус, видя, как его барьер рушится и кулак продолжает свой путь, попадая в его тело. Бум! Из-за подобного удара Галактус вылетел за пределы Солнечной системы, его руки сильно пострадали, но Декстер даже не думал на этом останавливаться. Вновь оказавшись недалеко от Галактуса, Декстер создал четыре руки из черного тумана и схватил Галактуса за руки и ноги. Когда же гигант был надежно схвачен, Декстер создал несколько десятков тысяч рук из черного тумана, которые обрушились на тело Галактуса. Бам-бам-бам-бам-бам. У высшего существа даже не было возможности закричать. Когда же поток ударов остановился, Декстер отпустил свою жертву. Он уже не выглядел как пожиратель миров, который вселял во всех ужас. Броня была сильно повреждена, лицо изуродовано и истекало кровью, откровенно говоря, его вид был жалким. «Назови мое имя!» Внезапно эхом раздался мощный голос. Когда Галактус поднял свой взгляд на мальца, то он не мог его понять, что он имел в виду. «Я же уже назвал его имя, чего он от меня хочет?» Думал про себя Галактус, но не решался озвучить свои мысли. «Назови мое имя!» Уже более требовательным тоном прозвучал голос. И тут Галактус заметил, что малец вообще не шевелил губами, это как будто был голос самой вселенной. Галактус вновь посмотрел на облик Декстера и внезапно остановился на его глазе, который изменился, внезапно на него накатил страх, самый настоящий, которого он давно уже не испытывал, ужас, который он давно не чувствовал. А самое главное, это было не из-за опасности смерти, не из-за мальца, который имеет силу одного из трех, а из-за имени, которое внезапно вспыхнуло у него в голове. «А за город», — произнес Галактус, «https, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 106. Посмотрев на Декстера, Галактус ощущал лишь страх, ужас и свою беспомощность. Бежать. Это была единственная мысль, которая была у него в голове. Развернувшись, он на всей доступной ему скорости начал улетать, даже не пытаясь вернуться на свой космический корабль, который был в туманном облаке. Заметив, как Галактус пытается сбежать, Декстер скучающим взглядом посмотрел ему в спину и показал на него указательным пальцем. Гых! Внезапно Галактуса словно опутали невидимые оковы, он не мог пошевелиться. Увидев, что Галактус не может лететь дальше, Декстер своей измененной черной рукой поманил Галактуса, и тот стал возвращаться обратно. «Нет!» — кричал Галактус, используя все оставшиеся силы, пытаясь освободиться, но ничего не помогало, и он оказался вновь недалеко от Декстера. «Великий, прошу, не убивай. Я готов стать твоим верным слугой, только пощади», — взмолился в панике Галактус. Декстер же не обратил на его мольбы о пощаде. Внезапно за его спиной начал формироваться черный туман, он становился все больше и больше, казалось, что он хочет поглотить всю Солнечную систему. В этом тумане мелькали лица сотни, нет, миллионов лиц, которые словно пытались прорваться сквозь туман, но внезапно они прекратили это делать, а их взгляды устремились на Галактуса, и их лица приобрели торжественный и улыбающийся вид. Декстер махнул рукой, и весь черный туман с лицами ринулся к Галактусу. «Нет!» Последнее, что прокричал Галактус, прежде чем туман начал его поглощать. Туман полностью обволок его тело и заключил в шарообразную оболочку. Внезапно рука Галактуса вырвалась из этого тумана и затем медленно начала опускаться вниз. В момент, когда его рука опускалась, его броня стала разрушаться, и в тот момент, когда осколки брони слетели с его руки, она превратилась в пыль. После этого туман начал развеиваться, и уже на том месте, где туман поглотил Галактуса, его самого не было, лишь пыль, которая начала развеиваться в космосе. Тут Декстер перевел свой взгляд на корабль Галактуса и направил на него ладони и резко сжал ее в кулак. Бум! В эту же секунду корабль Галактуса просто развалился, превращаясь в такую же пыль, как и он сам. Закончив с этим, взгляд Декстера устремился в глубокий и темный космос. «Лашудра!» С ненавистью прозвучал мощный голос, а Декстер даже губами не шевелил. Внезапно его лицо приобрело гневное выражение, а глаза были полны ненависти, Было непонятно, что его так разозлило и почему он с такой ненавистью смотрит вглубь космоса. Внезапно он прекратил смотреть в одну точку и повернулся назад в направлении Солнечной системы. Полностью повернувшись в сторону системы, он начал лететь туда, и его тело начало делаться прозрачным, пока полностью не растворилось в космосе. В следующую секунду он уже материализовался над планетой Земля и стал смотреть в две определенные точки на планете. Затем он поднял свою измененную руку и, раскрыв ладонь, направил ее на одну из точек, куда он смотрел. Тем временем на Земле. Бам! КГХ! Прокряхтел Целестиал после удара Терракси и отступил на шаг. В данный момент Целестиал испытывал трудности в преследовании своей цели. Как только он обнаружил того, за кем он и его собрат прибыли, он направился в его сторону, как внезапно почувствовал, как тот отправляется в космос. Он хотел последовать за ним, как местные формы жизни пригородили ему путь, их атаки особо не вредили, но мешали, однако убить этих насекомых было трудно, они вертелись и старательно атаковывали в ответ. Тут Целестиал хотел закончить все простым выбросом космической энергии, чтобы стереть в порошок этих букашек, но внезапно подоспели еще две надоедливые мошки. Но эти отличались от остальных, они наносили вред броне Целестиала. Сражение продолжалось, а две формы жизни, используя свои силы, начали теснить Целестиала. «Уничтожить!» — крикнул Целестиал, намереваясь использовать все свои силы. Внезапно он резко взглянул на небо. «Метрополис! Кларк, берегись!» — крикнула Кара, схватив своего братца и оттащив его, помогла избежать луча Целестиала. «Спасибо! Давайте все вместе!» — сказал он и вновь. Кларк вместе со своими сестрами объединился и, подлетев к голове Целестиала, со всей силой ударили его. Получив удар такой силы, гигант не смог устоять и начал падать на землю. «Бум! Мы победили!» — спросил зеленый фонарь. «Не знаю», — ответил Битмен. Лежащий на земле Целестиал внезапно начал двигаться и стал подниматься. «Да что эта махина никак не успокоится!» — кричал Флэш. Поднявшись, Целестиал покрепче обхватил свое оружие и уже хотел уничтожить этих букашек, как резко посмотрел на небо. «Опасность!» — проговорил он своим механическим голосом. «Миссия провалена. Немедленное отступление!» Одновременно произнесли Целестиал, что находился в Метрополисе и в Нью-Йорке. После этих слов их тела начали ярко сиять, а после этого мгновенно исчезли, оставляя после себя лишь разрушение. «Да что ему было здесь нужно?» — спросил Найтвинг. «Сейчас нам лучше помочь тем, кто не успел выбраться из зоны поражения, зачем они сюда прилетали, и кто они вообще, будем думать потом», — сказал Битмен. «Нью-Йорк. Он просто взял и исчез», — говорила Терраксия, оглядываясь по сторонам. «Что-то его напугало, почувствовав угрозу уничтожения, он немедленно отступил», — говорила Хилопария рядом с Терраксией. «Хм, естественно. Если бы он не телепортировался, я бы его уничтожила», — сказала Терраксия, сложив руки под грудью в гордой позе. На ее слова Хила лишь закатила глаза, потому что знала, насколько сильны Целестиалы и на что способны. Она все еще помнила ту битву, в которой она чуть не погибла, сражаясь с несколькими представителями этой расы. Пока Терраксия гордилась собой, Хила посмотрела на небо. Она заметила странность того, что Целестиал так резко телепортировался после того, как взглянул туда. Скорее всего, в космосе было что-то, что спугнуло Целестиалов, — сказала Хила. — Значит, там есть кто-то еще. Давай немедленно уничтожим его и начнем искать нашего сыночка. Я пойду первый, — сказала Терраксия, высвободив свою энергию и резко взлетела вверх. Хила хоть и понимала, что это безрассудно, поскольку если там находится существо, которое испугало Целестиалов, то им самим никогда не справиться, но именно поэтому она без каких-либо разговоров отправилась вместе с Терраксией. Ведь им нужно убедиться в этом и, если она окажется права, дать время их сокровищу, чтобы спастись. «Терра! Хила, постойте! Не спешите!» — кричал по громкой связи Ник, который на звездолете подлетал к месту сражения, но Хила и Терраксия его даже не слушали и продолжали лететь вверх. Только Декстер хотел сжать кулак, как почувствовал, что два источника космической энергии исчезли, опустил ладони и, повернув голову в сторону открытого космоса, вновь начал смотреть на него с ненавистью. И тут внезапно на его измененной руку начала светиться печать Одина в виде треугольника зеленым цветом. Поднеся тыльную сторону ладони поближе к лицу, Декстер стал рассматривать печать. Постепенно черные вены начали сползать с лица Декстера, вливаясь внутрь печати. Его рука стала возвращать в себе человеческий облик. К Когда же все изменения поглотила печать, она прекратила светиться и вновь растворилась на ладони Декстера, однако глаз его так и остался чисто белым. Тут он неожиданно повернулся в сторону планеты и увидел, как два источника энергии зеленого и фиолетового цвета быстро приближаются к нему. Спустя секунду его глаз приобрел привычный зрачок и цвет радужки, но в следующую секунду он начал закрывать глаза и просто безвольно парить в открытом космосе. «Сыночек!» – прокричали одновременно Хила и Тераксия, увидев их сына, и резко увеличили скорость. «Дикси, что ты тут делаешь? Ответь мамочке, что с тобой?» – говорила Тераксия, у которой начали литься слезы. «Дура совсем, он потерял сознание, немедленно возвращаем его на Землю», – говорила Хила, тоже начиная лить слезы. «Да-да, ты права, немедленно отправляемся», – сказала Тераксия, и покрыв Декстера своей энергией, они резко начали возвращаться на Землю. Когда же две дамы возвращались на Землю за пределами Солнечной системы, где дрейфовала пыль Галактуса, появился чумный доктор. «Хмм, немного не то, что я ожидал, но пойдет», — сказал он, рукой взяв немного пепла. «Пожиратель миров, ты исполнил свою роль, и прошу не вини меня, я же тебе не соврал про камни бесконечности», — сказал чумный доктор, выбросив прах Галактуса. «На руинах в дыму догорает покой, это выбрал не ты, но твоей рукой. Ты же ей обещал вернуться живым, но ты ей не сказал, что вернешься другим», — напевал чумный доктор, растворяясь в темном космосе. В глубинах же космоса, в абсолютной пустоте без времени и пространства, находилось тело огромного существа, похожего на человека, с черной кожей и потрепанным балахоном, а также косой, рядом закованный в цепях. Звяк-треск. И тут несколько цепей сильно задрожали и спали с тела существа и косы, которая находилась над его головой. Шу-ву. Как только несколько цепей спали, коса начала выделять порывы черного тумана, который начал заполнять пространство, в котором было заковано существо со своим орудием. На Земле же сейчас было очень непросто, подтвердив, что опасности больше нет, был отдан приказ всем адмиралам, которые были не на Земле, вернуться вместе со своим флотом. Хоть катастрофу удалось предотвратить, но нападение произошло слишком внезапно, жертв было немного, но они были. Сейчас все герои объединились как никогда раньше, маги вместе с мутантами тоже присоединились к двум пострадавшим городам и помогали. Мстители и Лига Справедливости сейчас находились во временном объединенном штабе героев, где все решили обсудить случившееся. «Вот информация, которую мы получили от Одина по поводу гигантов, что напали на нас», — сказал Фьюри, активируя голограмму. «Целестиалы, так называется их древняя раса, это существа, обладающих обширными способностями манипулирования материи и энергии. Обладая безграничной космической силой, они способны создавать планеты, звезды и формы жизни по всему космосу», — говорил мрачным тоном Фьюри. «Хотите сказать, что мы встретились с абсолютными существами, которые, возможно, создали нашу планету и нас?» — говорил один из президентов на экране монитора. «Возможно», — ответил на выдохе Фьюри. «Господь всемогущий», — сказал в шоке другой президент, — «что же мы можем противопоставить таким существам? Я полагаю, они сильнейшая раса. И всем остальным только и остается склонить головы и ждать, пока они замахнутся мечом», — говорил в раздражении и печали другой президент. «Нет, они не сильнейшая раса», — неожиданно произнес Фьюри. Все, находившиеся в мрачном настроении, подняли головы и посмотрели на него. «Я не верю, что мы не найдем управу на этих богов, в молодости один их легко убивал», — неожиданно произнес Фьюри. «Поэтому они не такие уж и непобедимые, я хоть и сам не видел, но по докладам, что я получил, выяснилось, что эти твари чего-то испугались. Именно поэтому они неожиданно свалили так же, как и появились», — говорил Фьюри, а остальные начали видеть надежду. «В момент, когда они буянили на Земле, в космосе что-то появилось, что-то, что до усрачки испугало этих рыцарей-переростков. И они свалили, сверкая тапками, используя телепортацию. Мы не знаем, что это, поэтому я прошу помощи у Лиги Справедливости, а также и у вас, господа президенты», — говорил Фьюри, смотря на членов Лиги, а затем на мониторы, где на него смотрели президенты стран. «Директор, мы сделаем все, что в наших силах», — сказал, вставая со своего места, Кларк, а за ним и остальные члены Лиги, которые кивнули головой в подтверждении, что они согласны с его решением. «Директор Фьюри, мы также даем вам зеленый свет», — сказал один президент, а остальные подтвердили его слова. «Помимо этого, нужно собрать камни бесконечности и придумать способ, как их использовать. На данный момент, это единственное оружие, которые мы можем использовать против целестиалов», — сказал Фьюри. «Я могу одолжить вам камень на время, но только если вы подробно расскажете, как будете им пользоваться», — строго сказал доктор Стрэндж. «А кстати, где адмирал Терраксия? Я думал, ее пригласили на собрание», — спросил Тони. «Адмирал Терраксия сейчас находится в госпитале, ее сын Декстер пострадал во время нападения целестиалов, сейчас она приглядывает за ним», — сказал Фьюри. «Декс пострадал», — хором выкрикнули Мстители и некоторые члены Лиги Справедливости. «Прежде чем вы все ломанетесь туда, подумайте хорошенько, травмы у него несерьезные, ему сейчас нужен покой, вы и правда хотите всей толпой наведаться к нему?» Спросил у толпы, что одновременно ломанулась на выход, мешая друг другу. Они лишь молча опустили головы и не стали больше ломиться на выход. «Что ж, раз вы все поняли, давайте обсудим детали», — сказал Фьюри, и все вернулись на свои места. «Шепот, я убью его. Шепот. Шепот, брат. Шепот, успокойся, шепот. Шепот, как я могу шепот успокоиться? Он шепот воспользовался тем шепот, что моя мать запечатала честь шепот моих сил. Не прощу его. Шепот. Шепот, брат, смерть запечатала шепот только часть твоих шепот сил, ты ведь знаешь шепот другой способ накопить силу шепот. Шепот, да, хоть это шепот и рискованно, но шепотя не позволю шепот ему так просто шепот уйти. Я на куски шепот его порву. Шепот. Шепот, эх, брат Лашудра, шепот, почему ты шепот пошел против брата Ктана? Шепот, неужели твоей шепот зависть была шепот настолько глубока? Шепот. Постепенно открыв глаза, я обнаружил, что нахожусь не в космосе, а на больничной койке. Рядом были мои мамочки, которые сидели на стульях и лежали головой на моей кровати, при этом держа меня за руки. Черт, все тело ломит, что же произошло? Ничего не помню. Галактус вроде выстрелил мне в спину, а потом, голова просто раскалывается, думал я про себя, слегка покачав головой. От моих телодвижений мамочки проснулись и посмотрели на меня. «Слава всем богам, ты жив и здоров», — сказала мама Хила, подойдя ко мне и нежно обняла. «Дикси, ты у меня сильный мальчик, уж я-то знаю, но ты не можешь не лезть вперед всех, когда происходит нечто подобное. Мое сердце этого не переживет», — сказала мама Терраксия, присоединяясь к маме Хиле, и обняв меня, с их лиц начали капать слезы. Глаза красные, видимо, они долго плакали, с вжимающимся сердцем подумал я. «Мамочки, я, со мной все хорошо, сейчас я быстро поправлюсь», — сказал я и хотел было циркулировать энергию смерти, чтобы восстановиться, однако, что? Подумал я про себя, поскольку энергия смерти не наполняла мое тело, как обычно. Попробовав вновь, у меня ничего не вышло, энергия смерти словно стала бунтовать и отказываться подчиняться мне. «Дорогой!» — позвала меня мама Терраксия, увидев мои выражения на лице. «Что с тобой, сынок? Что-то не так?» — забеспокоившись, спросила мама Хила. «Я, вроде как, не могу использовать энергию смерти», — сказал я. «Боже, тебе, наверное, все еще плохо. А вдруг это серьезная травма? Врача. Я немедленно позову врача», — сказала паникующая мама Хила. «Мам, постой, кха, кха». Хотел я остановить свою маму, но внезапно почувствовал себя плохо и начал кашлять. «Дорогой», — забеспокоившись, крикнули мои мамочки и приблизились ко мне. «Это просто временное неудобство, уверен, само пройдет. Просто, видимо, в этот раз буду выздоравливать как обычный человек. Кстати, когда вы мне нашли, ничего необычного не было? Или кого-то?» — спросил я. «Нет, ты просто без сознания дрейфовал в космосе. Мы сперва хотели знать, как ты вообще там оказался», — спросили меня мама Терраксия, пока мама Хила поудобнее укладывала меня в постель. «Ну, я преследовал одного пришельца, потом отправился за ним в космос. Начал было я рассказывать, как так. Больному нужен покой, и он сильно истощен. Поговорите в другой раз», — сказал доктор, входя в мою палату. «Но доктор, он же только проснулся», — с возражением сказала мама Терраксия. «Даже если так, ему нужно больше сна, я как раз принес лекарства, после их приема он все равно уснет, поэтому извините, но даже родственникам нельзя», — строго сказал доктор. «Дорогой, поговорим после, чмок», — сказала мама Терраксия, поцеловав меня в щеку. «Лежи и слушай врачей, чмок», — сказала мама Хила и, чмокнув меня в другую щеку, начала уходить вместе с мамой Терраксией. «Эх, везет вам, молодой человек», — сказал доктор с улыбкой, вводя лекарство в мою капельницу. «Я знаю, док», — сказал я ему с улыбкой и вновь начал погружаться в царство Морфея. Убедившись, что пациент заснул, доктор кивнул и покинул палату. Время шло и наступила ночь. И пока Декстер спал, по обе стороны его кровати появились темные существа, которые сперва посмотрели на его лицо, а потом на медальон, что был на его шее. Один из существ протянул руку к медальону. Как только он его коснулся, камень посередине засверкал. «Это он», — проговорило первое существо. «Тогда нужно его доставить», — сказала второе существо. Первый кивнул второму и взял Декстера на руки как можно осторожней, а после начал погружаться в собственную тень одновременно со своим напарником, и через несколько секунд они полностью погрузились в свои тени, которые после исчезли, и больничная палата осталась пустой. HTTPS. Максим Медровик. На Бусти вы сможете читать больше. Глава 107. В далеком космосе, в месте, где не было планет и звезд, место которой было наполнено лишь тьмой, парила неизвестная постройка, которая была сооружена непонятным образом. Однако в центре этого сооружения находилась огромная пирамида, в нижней части которой была большая кругообразная стальной люк. Единственным источником света, который здесь находился, являлся светящийся символ, который горел над люком. Но внезапно тот стал мерцать и через несколько мгновений вовсе погас. Как только это произошло, огромная дверь начала открываться. ХССС, РРРР. Как только люк, словно автоматическая дверь, раскрылся, изнутри послышались шипения и рычания, которые с каждой секундой становились громче. Но внезапно из всего этого шипения и рычания послышался мощный голос, от которого, казалось, само пространство задрожало. «Ктаан! Ксаа-ра-а-а!» закричали существа, которые стремились наружу. В центре нашей галактики есть система, в которой существует планета А, одна из старейших планет во Вселенной. А выглядит в первую очередь как безжизненная планета, похожая на пустыню, за исключением города Стражей, в котором находится центральная батарея корпуса и различные залы, жилые помещения, камеры содержания и тренировочные центры корпуса зеленых фонарей. Он служит в основном полицейским участком размером с планету, тренировочной площадкой и тюрьмой, а служит домом и штаб-квартирой для расы могущественных гуманоидов с синей кожей, которые называют себя Стражами Вселенной. Стражи управляют корпусом зеленых фонарей, группой могущественных универсальных полицейских, оснащенных Стражами кольцами силы зеленого цвета вместе с зелеными фонарями, с помощью которых можно заряжать кольца. Сейчас Стражи Вселенной вновь собрались вместе, но почему-то это собрание отличалось от предыдущих, и хоть никто еще не проронил ни слова, атмосфера была напряженная. «Видимо, время вышло», — сказал один из стражей. «Верно, тогда не будем тянуть, голосуем, кто за то, чтобы закончить все это?» — спросил один из стражей. Однако все молчали. «Что ж, тогда мы вновь», — хотел было договорить страж, но тут его прервали. «Я за», — крикнул один из стражей. «Гансит», проговорил как-то устало страж, посмотрев на него. «Мы должны положить этому конец», — твердо сказал он, посмотрев на остальных. «Гансит, ты продолжаешь поддаваться своим эмоциям, мы не вмешиваемся в дела Вселенной», — сказал другой страж, посмотрев на Гансита безэмоциональным взглядом. «Почему мы должны позволять такое? Разве мы не должны защищать Вселенную?» — спрашивал в возражении Гансит. «Он не угроза для Вселенной. Циклом за циклом он истребляет лишь небольшую часть живых существ Вселенной. На одном из собраний мы даже приняли решение, что это нужно Вселенной, и никогда не вмешивались. Организация подобного собрания и то была создана потому, что ты никак не унимался», — говорил другой страж со спокойным голосом. «Сейчас он уничтожает только половину, но с каждой этой половиной он приобретает в свою армию все больше и больше войск. Что если в следующем цикле он замахнется на больше, чем половину?» — спрашивал Гансит. «Тогда ты не зря заставил нас создать подобное собрание в конце каждого цикла, где мы голосуем, закончить его похождения или нет», — прокомментировал другой страж. «Вам не кажется, что вы сильно недооцениваете одного из трех?» — спросил Гансит, обращаясь к другим стражам. «Нет, когда несущий ночь пал, страх, что внушала эта троица, исчез. Посмотри, что осталось от их империи, одни руины и воспоминания, которые уже немногие помнят. А обманщик и вовсе исчез, когда несущий ночь пал», — говорил один из стражей. «Из некогда могущественных существ они превратились в легенду, а то, что сейчас творит бесчисленный рой, не более чем уборка Вселенной, которую мы ему позволяем», — говорил другой страж. «Я поддерживаю Гансита», — внезапно сказал один из стражей. «Мы и не сомневались, что ты его поддержишь, Сайда», — Впрочем, как и всегда, сказал другой страж, посмотрев на нее. «А вам самим не кажется, что нужно его остановить?» — спросила она в ответ. «Пока он не пересекает черту, нам нет нужды вмешиваться. К тому же в этом цикле много сильных личностей появилось. Возможность того, что они справятся сами, возросла намного больше, чем в прошлом цикле», — говорил другой страж, смотря на Сайду. «Однако, как сказал Гансит, он набрал к себе в армию много мутированных существ, которых он вывел, благородя побежденным расам», — сказала в ответ ему Сайда. «Я тоже поддерживаю», — заговорил другой страж. После ее слов взгляд всех остальных был направлен на нее. «Что ж, вот это необычно, Шрам», — сказал один из стражей, посмотрев на нее. «Шрам, ты ведь как-то была связана с несущим ночь. Неужели банальная месть?» — спросил другой страж. «Ничего подобного, просто их аргументы были довольно весомыми, да и разве вы сами не чувствуете, что что-то надвигается? Разве не ощутили недавно, словно что-то холодное дунуло вам в спину, пробирая аж до дрожи? И я уверена, это было не из-за бесчисленного роя», — говорила Шрам, обводя медленно взглядом каждого из стража. Те же не отвели взгляда на ее вопрос, но не стали его подтверждать или опровергать, они просто промолчали. «Решение вынесено, трое против большинства, мы не будем вмешиваться в этот цикл, на этом все», — сказал один из стражей, и те постепенно молча начали исчезать со своих мест. «Эх, и в этот раз не удалось», — сказал Гансит, вздыхая. «Ты старался как мог дорогой», — сказала Сайда, подходя к Ганситу, положив ему руку на плечо. «Значит, недостаточно. Неужели опять придется отдать целые цивилизации на растерзание этому чудовищу?» — говорил Гансит, положив свою руку на ее, которая находилась на его плече. «Мы сделали все, что могли, не переживай, если мы не можем вмешаться лично, то можем косвенно», — предлагала Сайда. «Нет, рассказывать о будущем нам запрещено, мы не можем предупредить корпус напрямую», — говорил Гансит, поворачиваясь к ней. «Тогда намекни им», — говорила Сайда. «Если бы это было так просто, время работает против нас, подожди меня, я сейчас», — сказал Гансит, заметив, что Шрам еще не покинула собрание и подлетел к ней. «Шрам, я хотел сказать спасибо тебе за то, что решила поддержать меня, но мне хотелось спросить, почему. На прошлых собраниях ты никогда не поддерживала мое решение», — спрашивал Гансит. «Сама не знаю, может, я тоже становлюсь излишне эмоциональной», — спокойно проговорила Шрам, начиная исчезать. В одном из пояса астероидов начала появляться гуманоидная фигура, ею была Шрам. Она летела в определенном направлении, пока не оказалась рядом с огромным астероидом. Ничуть не замедлившись, она проникнула прямо через поверхность астероида, проходя ее насквозь, оказавшись внутри просторной пещеры, в которой находился лишь трон, на котором сидела мумия, которой был Некрон. «А-а-а, Шрам, вот и ты», — проговорил он хриплым голосом. «Ты ведь почувствовал это?» — спросила она его. «Да, и ты, видимо, тоже, ты ведь знаешь, что это значит?» — спросил ее довольным хриплым голосом Некрон. «Но, я его не ощущаю, мне кажется, что это было всего лишь иллюзией», — сказала она, покачав головой. «Не едет, мой господин, возвращается, уже недолго осталось», — говорил Некрон. «Ха, я не буду тешить себя ложными надеждами, кстати, жатва вот-вот начнется», — говорила, вздыхая, Шрам, смотря на Некрона. «Да, я почувствовал движение Лашудра, однако меня больше волнует мой господин», — говорил Некрон. «Хаем, если этот негодник вернется, то получит у меня по первое число», — строго сказала Шрам. «Ха-ха-ха, кхе-кхе, ты одна из немногих, кто могла так обращаться к моему господину и при этом не быть казненной», — говорил Некрон с улыбкой. И во время их разговора неожиданно часть астероида раскрылась, и в него влетел человек в черном костюме. Это был тот самый человек, которого Некрон посылал наружу, чтобы выяснить, вернулся ли в эту вселенную несущий ночь. «Повелитель», — произнес он, встав на одно колено и склонив голову перед Некроном. «Говори», — произнес Некрон, махнув рукой. «Я путешествовал от планеты к планете, и мне удалось кое-что узнать. Во время моего путешествия мое кольцо засекло энергетику, схожую с нашей, и след от этой энергии привел меня в несколько мест», — рассказывал человек в черном костюме, встав с колена и выпрямившись. «Благодаря кольцу мне удалось воспроизвести битвы, что происходили там», — сказал человек в черном костюме и, протянув руку вперед сжатым кулаком, черное кольцо, которое было на его кулаке, начало светиться, и вскоре в пещере появилась голограмма битвы. Некое существо, покрытое туманом и в доспехах, а его внешность напоминала таковую, которая была у самого Некрона. Оно летало от пришельца к пришельцу, убивая их лишь одним взмахом своего оружия, а после и вовсе выпустило из своего тела туман, который словно волна поглотил пришельцев. Как только туман касался их, те замертво падали вниз, постепенно превращаясь в пыль, и во всей этой картине парило это существо. Некрон никак не мог оторвать своего взгляда, всматриваясь в это существо. «Хаем, так он использует камень бесконечности», — хмыкнув, сказала Шрам, когда голограмма исчезла. «Это, он, Шрам, хоть облик и другой, но это наш господин», — проговорил Некрон. «Хрусть, треск, хрусть». Внезапно Некрон начал шевелиться, из-за чего послышался хруст костей, казалось, что в тот момент, когда он встанет, то рассыпаться. «Если это действительно маленький негодник, я не могу сама это проверить, другие и так слишком много внимания на меня обращают из-за прошлого», — говорила Шрам, смотря на то, как Некрон встает. «Хрусть». Тут Некрон встал в полный рост и выпрямился. «Ба-а-а-ам». Внезапно из его тела вырвался поток энергии, создавая волну, от которой человеку в черном костюме пришлось использовать кольцо смерти, чтобы его не снесло волною энергии. Некрон в этот момент очень сильно изменился, в его глазах появился белый свет, а сам он уже не казался простым трупом. «Корпус смерти! Бам!» – прокричал Некрон и, выдвинув руку вперед, раскрыл ладонь, в которой моторизовалась коса, которой он ударил о землю, создав мощную звуковую волну. После этого весь астероид задрожал, а потолок пещеры начал рушиться, но его обломки не падали вниз, а наоборот улетали вверх. Как только обломки исчезли, появились различные гуманоиды, одетые в такой же черный костюм, как и подчиненный Некрона, и нося на своей руке то же черное кольцо, что было у него. «Это он, Шрам, я уверен», — произнес Некрон, обращаясь к ней. «Зачем ты призвал весь корпус?» — спросила Шрам. «Мой господин возвращается, и я не должен посрамить его имя и встретить как следует», — говорил радостный Некрон. «Мои друзья, у меня радостные вести. Наш господин, несущий ночь Ктан, возвращается в нашу бренную вселенную», — прокричал Некрон. «Ва-а-а-а-а-а!» Радостно прокричали люди разных рас. «Поэтому нам нужно подготовиться. Пришло время разбудить бессмертных, они уже долго спят в ожидании нашего господина», — прокричал Некрон. «Да-а-а-а!» Кричали в ответ гуманоиды. После этой речи Некрон взлетел вверх и полетел в неизвестном направлении, а за ним и все остальные, и в какой-то момент он взмахнул своей косой.